Глава 7. Следующей ночью, когда уже чуть-чуть брезжило, Уллиншпигеля разбудили крики Ламме. «Уллиншпигель! Уллиншпигель! На помощь! Не пускай ее! Перережьте веревки! Перережьте веревки!» Уллиншпигель поднялся на палубу. «Ты что кричишь?» — спросил он. «Тут никого нет». «Это она!» — отвечал Ламме. «Это она, моя жена, вон в той шлюпке, что плавает вокруг флебота. Да-да, того флебота, откуда доносилось пение и звуки виолы!» На палубу поднялась Нелли. «Перережь веревки, деточка!» — обратился к ней Ламме. «Ты же видишь, рана моя зажила! Это она своими нежными ручками перевязала мне рану! Да-да, она! Смотри, смотри, вон она стоит в шлюпке! Прислушайся, она поет! Приди ко мне, моя любимая! Не бросай бедного своего Ламме! Он без тебя сирота!» Нелли взяла его руку, потрогала лоб. «Жар сильный», — сказала она. «Перережьте веревки», — повторял Ламме. «Подайте мне шлюпку. Я жив, я счастлив, я здоров». Уллиншпигель перерезал веревки. Ламме в одних белых холщовых подштаниках спрыгнул с кровати и сам начал спускать шлюпку на воду. «Посмотри на Ламме», — сказал Уллиншпигель Нелли. «У него руки дрожат от нетерпения». Как скоро шлюпка была спущена, Уллиншпигель, Нелли и Ламме прыгнули в нее вместе с гребцом и направились к флеботу, стоявшему далеко в гавани. «Красавец флебот!» — заметил Ламме, помогая гребцу. На холодном утреннем небе, напоминавшем хрусталь, озлощенные лучами зари, отчетливо вырисовывались очертания корабля и стройных его мачт. Ламме продолжал грести. «Как же ты ее нашел?» — спросил Уллиншпигель. Ламме прерывающимся голосом начал рассказывать. «Мне стало лучше, я уснул. Вдруг слышу сухой стук. Какой-то деревянный предмет стукнулся о борт. Шлюпка! Выбегает моряк. Кто это?» В ответ тихий голосок. «Ее голосок, сын мой! Ее, ее нежный голосок! Друзья!» Вслед затем чей-то грубый голос. «Да здравствует Гёс!» От капитана флебота Иоанна к Ламме Гудзаку. Моряк бросает лестницу. Луна светит вовсю. Гляжу, на палубу поднимается человек в мужском одеянии. Но у этого человека налитые бедра, округлые колени, широкий таз. Нет, думаю себе, это переодетая женщина. Вдруг чувствую, словно роза распустилась и касается моей щеки. Это были ее губы, сын мой. Потом слышу, она заговорила. Понимаешь, она покрывает меня поцелуями, плачет. У меня было такое чувство, точно по моему телу разлился жидкий душистый огонь. Я знаю, что поступила дурно, но я люблю тебя, муж мой. Я дала обет Богу, но я нарушила клятву, муж мой, милый мой муж. Я часто приходила к тебе, но не решалась приблизиться. Наконец моряк мне позволил. Я перевязала твою рану, но ты меня не узнал. Все-таки я тебя вылечила. Не сердись на меня, муж мой. Я не упускала тебя из виду, но я боюсь, он здесь, у вас на корабле. Пусти меня. Если он меня увидит, проклянет, и гореть мне тогда в огне вечном». Тут она еще раз меня поцеловала, смеясь и плача, и ушла, невзирая на мои мольбы, на мои слезы. «Ты связал меня по рукам и ногам, сын мой! Но теперь...» — говорил это Ламме, что было мочи, налегая на весла, и в его руках каждое весло напоминало туго натянутую тетиву лука, из которого вот сейчас взовьется к небу стрела. Когда они были уже совсем близко от флебота, Ламме сказал: «Вон она! На палубе играет на виоле ненаглядная моя жена с золотистыми волосами, с карими глазами, с еще свежими щечками, с голыми округлыми локтями, с белыми руками. Перелетай, лодка, с волны на волну!» Капитан флебота, увидев приближающуюся шлюпку и изо всех сил гребущего Ламме, приказал бросить с палубы лестницу. Прыгая, Ламме больше, чем на 3 сажения отпихнул шлюпку и чуть не свалился в воду. Взобравшись, как кошка, на палубу, он кинулся к своей жене, а та, замирая от счастья, принялась обнимать его и целовать. «Не уводи меня с собой, Ламме», — говорила она, — «я дала обет Богу, но я люблю тебя. Ах, дорогой ты мой муж!» «Да это Калликин Хейбрехтс, красавица Калликин!» — воскликнула Нелли. «Да, это я», — сказала та, — «но, увы, полдень моей красоты уже миновал», — и по лицу ее прошла тень. «Что ты наделала?» — вскричал Ламме. «Что с тобой сталось? Зачем ты меня бросила? Почему ты сейчас хочешь от меня уйти?» «Выслушай меня, но только не сердись», — снова заговорила она. «Я тебе все скажу. Зная, что монахи, люди Божьи, я одному из них доверилась. Его зовут отец Корнелис Адриансен». «Что?» — услышав это имя, возопил Ламме. «Этот злобный ханжа с помойной ямой вместо рта, откуда он извергает одни гадости да пакости, который ни о чем другом не говорил, кроме как об истреблении реформатов? Этот ярый сторонник инквизиции, восхвалявший королевские указы, этот мерзкий распутник!» «Не оскорбляй божьего человека!» — прервала его Калликин. «Знаю я этого божьего человека!» — продолжал Ламме. «Пакостник он, паскудник! Нужно же было красавице Калликин попасть в лапы к блудливому монаху! Не подходи, убью! А я ее так любил! Мое бедное обманутое сердце принадлежало только ей! Зачем ты здесь? Зачем ты за мной ухаживала? Пусть бы лучше я умер! Уходи! Видеть тебя не могу! Уходи! А то я брошу тебя в море! Где мой нож?» Калликин обняла его. «Ламме, муж мой, не плачь», — сказала она, — «не думай обо мне дурно. Я не была близка с этим монахом». «Лжешь!» — крикнул Ламме, плача и скрежеща зубами. «Я никогда не ревновал, а теперь вот ревную, пагубная страсть. И бешусь, и люблю. Хочу то убить тебя, то заключить в объятия. Уходи! Нет, побудь! Я так ее лелеял! А теперь жажду крови! Где мой нож? Меня что-то жжет, гложет, грызет, а ты смеешься надо мной!» Кроткая и покорная, она со слезами обнимала его. «Да, конечно, я зря бешусь», — говорил он. «Да, конечно, ты блюла мою честь, честь супруга, которую мы, мужчины, столь опрометчиво пристегиваем к женской юбке. Вот почему ты мне так сладко улыбалась, когда просила отпустить тебя с подружками послушать проповедь. Дай мне сказать», — целуя его, повторяла Калликин, — «пусть я умру на месте, если говорю неправду». «Ну, умирай», — сказал Ламме, — «ведь ты же непременно солжешь». «Выслушай меня», — молила она. «Говори, не говори, мне все равно», — сказал Ламме. «Отец Адриансен считался хорошим проповедником», — начала Калликин. «Я пошла послушать его. Он говорил, что духовный сан и безбрачие выше всего на свете, потому что через них верующему легче попасть в рай. Его пламенное, бурное красноречие потрясло многих честных женщин, в том числе и меня, особливо вдов и девиц. Так как безбрачие – путь к совершенству, то он советовал нам вступить на эту стезю, и мы поклялись, что не будем больше знать мужчин, кроме него, разумеется», – со слезами в голосе вставил Ламме. «Перестань», – сердито сказала она. «Ну что ж, добивай», – сказал он. «Ты нанесла мне такой страшный удар, что я уж теперь не оправлюсь». «Нет, оправишься, муженек», — возразила она. «Теперь мы будем с тобой неразлучны». Калликин хотела обнять и поцеловать его, но он оттолкнул ее. «Вдовы дали обет не выходить замуж вторично», — сказала она. Ламме слушал ее, погруженный в ревнивые свои думы. А Калликин не без смущения продолжала свой рассказ. «Он брал к себе в духовные дочери только молодых и красивых женщин и девушек, остальных отсылал к их духовникам. он сразу же установил такой порядок. Его духовные дочери исповедуются только у него, и все ему в том поклялись. И я также. Мои товарки, более опытные, чем я, спросили, не желаю ли я подготовиться к послушанию и покаянию. Я согласилась. В Брюгге, на набережной Каменотесов, близ монастыря Миноритов, жила женщина по имени Калле де Нажаш. У нее девушки обучались и столовались, и она брала с них за это по червонцу в месяц. Корнелис пробирался к Калле де Нажаш из монастыря по тайным ходам. У нее в доме, в маленькой комнатке, я осталась с ним наедине. Он велел мне рассказать обо всех моих естественных плотских наклонностях. Я сперва не решилась, но в конце концов сдалась на уговоры. Плакала горькими слезами, но рассказала все. «Ай-яй-яй!» — простонал Ламме. «И эта свинья в рясе слушала исповедь нежного твоего сердца!» Он мне неустанно твердил, и это истинная правда, муженек, что Бога надобно бояться больше, чем людей, что мы для Бога должны преодолевать в себе стыд и исповедоваться духовнику во всех своих тайных желаниях. Тогда мы будем достойны послушания и покаяния. Затем он сказал, что мне надлежит предстать пред ним нагою, дабы грешное мое тело получило за свои прегрешения легчайшее из наказаний». Однажды он заставил меня раздеться, и как скоро с меня упала сорочка, я потеряла сознание. Он привел меня в чувство нюхательную солью. «На сей раз довольно, дочь моя», — сказал он, — «приходи через 2 дня и принеси розгу». Это продолжалось долго, но никогда, клянусь Богом и всеми святыми, муж мой, пойми меня, посмотри на меня, удостоверься, что я не лгу, я осталась чистой и верной тебе, я всегда любила только тебя. «Бедное нежное тело!» — воскликнул Ламме. «Ох, это позорное пятно на подвенечном твоем уборе!» «Ламме», — сказала она, — «он говорил от имени Господа и святой нашей матери церкви, могла ли я его ослушаться? Я не переставала любить тебя, но я дала страшные клятвы пречистой деве не отдаваться тебе, и все-таки я питала слабость, слабость к тебе. Помнишь гостиницу в Брюгге? Я была у Калле де Нажаш. Ты проехал мимо на осле вместе с Уллиншпигелем. Я пошла следом за тобой. У меня были деньги. На себя я ничего не тратила. А что ты голоден, это я поняла сразу. Я потянулась к тебе. Во мне заговорили жалость и любовь». «Где он теперь?» — спросил Уллиншпигель. «Злые люди на него наклепали, по его делу было назначено следствие, и в конце концов отец Адриансен принужден был покинуть Брюгге и укрыться в Антверпене», — отвечала Каликин. «Мне говорили на флеботе, что его взял в плен мой муж». «Что?» — вскричал Ламме. «Монах, которого я откармливаю, это и есть?» «Да», — закрыв лицо руками, отвечала Каликин. «Дайте мне топор! Дайте мне топор!» — взревел Ламме. «Я его убью, а сало блудливого этого козла продам с торгов! Скорей назад! На корабль! Шлюпку! Где шлюпка?» «Убить или хотя бы ранить пленника — это подло!» — заметила Нелли. «Что ты смотришь на меня злыми глазами? Ты не дашь мне его убить?» — спросил он. — «Не дам», — подтвердила Нелли. — «И ладно», — сказал Ламме. — «Я ему ничего худого не сделаю. Только дай мне выпустить его из клетки. Шлюпку! Где шлюпка?» Малое время спустя они сели в шлюпку. Ламме усиленно греб и плакал всю дорогу. — «Ты огорчен, муженек?» — спросила Каликин. — «Нет», — отвечал он, — «мне весело. Ведь ты больше никогда от меня не уйдешь?» «Никогда», — сказала она. «Ты говоришь, что осталась чистой и верной мне. Но моя ненаглядная, любимая Каликин, я жил надеждой когда-нибудь с тобой встретиться. И вот теперь из-за этого монаха наше блаженство будет отравлено ядом ревности. Когда мне взгрустнется, или же когда я просто-напросто устану, ты непременно привидишься мне голой. Мне почудится, что твое прекрасное тело предают гнусному бичеванию. Весна нашей любви была моя, а лето — его. Осень будет ненастная. За ней придет зима и похоронит неизменную мою любовь. — Ты плачешь? — спросила Каликин. — Да, — отвечал Ламме. — Что прошло, то уже не вернется. Тут вмешалась Нелли. Если Каликин была и вправду тебе верна, она должна тебя бросить за то, что ты такой злюка. Он не представляет себе, как я его люблю, — сказала Каликин. — Правда? — воскликнул Ламме. — Иди ко мне, моя ненаглядная, иди ко мне, моя женушка. Нет уж более ненастной осени и могильницы зимы. Ламме явно повеселел, и скоро они прибыли на корабль. Уллиншпигель дал Ламме ключ от клетки, и Ламме отворил ее. Он начал было тащить монаха за ухо, но извлечь его таким образом из клетки ему не удалось. Тогда он попытался заставить монаха пролезть боком и опять потерпел неудачу. «Придется сломать клетку», — решил он. Каплун разжирел. Наконец монах, сложив руки на животе и вытаращив глаза, вылез из клетки. Но в ту же минуту налетела волна, корабль качнула, и монах полетел вверх тормашками. «Что, будешь еще называть меня Пузаном?» — обратился к нему Ламме. «У тебя пузо потолще моего! Кто кормил тебя 7 раз в день? Я! С чего это ты такой горлан присмирел и сменил гнев на милость к бедным гёзам? Посиди еще годик в клетке, так и вовсе оттуда не выйдешь. При каждом движении щеки у тебя трясутся, как все равно свиной студень. Ты уже не орешь, скоро и сопеть перестанешь». «Да замолчи ты, Пузан!» — сказал монах. «Пузан?» — в сердцах повторил Ламме. «Я Ламме Гудзак, а ты отец Дигзак, Фетзак, Лейгензак, Слокензак, Вульбзак, толстый мешок, мешок жира, мешок лжи, мешок обжорства, мешок распутства. У тебя слой жира в 4 пальца толщиной. У тебя глаз не видно. Совсем заплыли. Мы с Уллиншпигелем вдвоем свободно могли бы поместиться в соборе твоего пуза. Ты зовешь меня Пузаном, а хочешь поглядеть в зеркало на свое толстобрюшество? Ведь это я тебя так раскормил. Монумент из мяса и костей. Я поклялся, что ты с салом будешь блевать, с салом потеть и оставлять за собой жирные пятна, будто сальная свечка, тающая на солнце. Говорят, будто паралич приходит вместе с 7-м подбородком, а у тебя уже 6,5. Затем он обратился к гёзам. «Посмотрите на этого потаскуна! Это отец Корнелис Адриансен Дряньцен из Брюгге! Там он изобрел самоновейший вид стыдливости! Его жир — это его наказание! Его жир — это дело моих рук! Слушайте все, моряки и солдаты! Я ухожу от вас! Ухожу от тебя, Уллиншпигель! Ухожу я от тебя, маленькая Нелли! Отправляюсь во Флиссинген, там у меня есть имущество, и заживу с моей милой, вновь обретенной женой. Вы когда-то поклялись мне, что исполните любую мою просьбу. Гёзы свое слово держат, — объявили все. Так вот, — продолжал Ламме, — взгляните на этого блудника, отца Адриансена Дряньсена из Брюгге. Я поклялся, что он издохнет от толщины, как свинья. Смастерите ему клетку пошире, впихивайте в него насильно не 7, а 12 блюд в день. Давайте ему пищу жирную и сладкую. Теперь он бык, превратите его в слона. Тогда в клетке свободного местечка не останется. Мы его откормим, обещали гёзы. А теперь, обратясь к монаху, продолжал Ламме, я и с тобой, подлец, хочу попрощаться. Вместо того, чтобы повесить, я тебя кормил по-монастырски. Желаю тебе дальнейшего ожирения и паралича. и, обняв Каликин, добавил: «Смотри, хрюкай и мычи от злости! Я ее увожу! Больше уж ты ее не посечешь!» Монах озлился. «Так ты, плотоядная баба, возляжешь с ним на ложе любострастия?» Обратясь к Каликин, вскричал он. «Да-да, бесчувственная, ты бросаешь мученика, страдающего за веру Христову, который учил тебя благоговейному, сладостному, блаженному послушанию. Так будь же ты проклята! Пусть ни один священник не отпустит тебе грехи! Пусть земля горит под твоими ногами! Пусть сахар покажется тебе солью, говядина дохлой собакой, хлеб золою, солнце льдиной, а снег адским огнем! Да будут прокляты плоды твоего чрева! Пусть твои дети родятся уродами! Пусть у них будет обезьянье тело и свиное рыло, толще, чем их живот! Пусть мытарство, слезы и стенания будут твоим уделом как в этом мире, так и в ином, в уготовленном тебе аду, в серном и смоляном аду, где горят в огне такие потаскушки, как ты! Ты отвергла отеческую мою любовь! Будь же ты трижды проклята Пресвятою Троицею и семижды проклята светильниками ковчега! Пусть же исповедь будет для тебя мукой, причастие смертельным ядом! Пусть каждая каменная плита в храме Божьем поднимется, расплющит тебя и молвит: «Сия есть блудница окаянная, на вечную муку осужденная!» Аламме запрыгал от восторга. «Она мне не изменила!» — приговаривал он. Монах сам сказал: «Да здравствует Каликин!» Но Каликин, рыдая и дрожа всем телом, умолял Аламме: «Супруг мой, сними с меня проклятие! Я вижу ад! Сними с меня проклятие!» «Сними с нее проклятие!» — обратился Аламме к монаху. «Не сниму, пузан!» — объявил монах. Но Каликин, помертвев, опустилась перед отцом Адриансеном на колени, сложила руки и устремила на него молящий взор. Аламме не отставал от монаха. «Сними проклятие, иначе тебя повесят! Если же веревка оборвется от тяжести, тебя повесят вторично и будут вешать, покуда не издохнешь!» «И первично, и вторично повесим!» — объявили гёзы. «Что ж!» — обратясь к Каликин, заговорил монах. «Иди, распутная, иди со своим пузаном, иди! Я снимаю с тебя проклятие, но Господь и все святые его будут зорко следить за тобой! Иди со своим пузаном, иди!» И тут он, обливаясь потом и отдуваясь, умолк. «Его разносят! Его разносят!» — вскричал Ламме. «Вот он, шестой подбородок! Седьмой — это уже удар! Ну а теперь...» — обратился он к гёзам. «Прощай, Уллиншпигель! Прощайте, все мои добрые друзья! Прощай ты, Нелли! Прощай, священная борьба за свободу! Я свое дело сделал!» Тут он со всеми расцеловался и сказал своей жене: «Пойдем, настала пора любви законной!» По воде заскользила лодочка, унося Ламме и его горячо любимую жену, а матросы, юнги и солдаты махали шляпами и кричали: «Прощай, брат! Прощай, Ламме! Прощай, друг и брат!» А Нелли, стряхивая слезу, повисшую на реснице Уллиншпигеля, спросила: «Тебе грустно, любимый мой?» «Хороший он малый», — отвечал Уллиншпигель. «Войне конца не предвидится», — сказала Нелли. «Неужто нам суждено всю жизнь видеть слезы и кровь?» «Будем искать семерых», — отвечал Уллиншпигель. «Час освобождения не за горами». Исполняя обет Ламме, гёзы продолжали откармливать в клетке монаха. Когда по уплате выкупа он был выпущен на свободу, в нем оказалось 317 фунтов 5 унций, если исчислять на фландерские меры веса. а умер он в должности настоятеля своего монастыря.